Глава вторая. Когда первый шок спал, я понял, что увиденное скорее хорошо, чем плохо. Все-таки проще сражаться, пусть и со стрёмными, но более мелкими тварями, чем с одной здоровенной, как давешний червяк, особенно под водой. Да и испугала меня не сила твари, а ее внешний вид. В ту секунду, перед смертью Калибри, я будто попал в классический фильм ужасов. До сих пор перед глазами стоит картина. Обманчиво ровная водная гладь вдруг взрывается, и из нее выныривает русалка. Ага, самая натуральная. Нижняя половина — рыбий хвост, а верхняя — мертвая длинноволосая гоблинша, тянущая ко мне когтистую лапу. Ее огромные белесые глаза с черными прожилками и острые зубы в пасти, куда она меня запихнула, я запомню надолго. «Причем это не монстр, похожий на гоблина», — рассказывал я с любопытством слушающей Визе. «Я очень близко видел и уверен, что когда-то это и было гоблином, а после смерти мутировало вот эту хрень. И прям в самый последний миг я заметил, что под поверхностью воды таких много». «Впечатлительно это слишком, Илюша», — усмехнулась Виза. «Они даже на берег выйти не смогут. Накидать им туда ледяных гранат, и дело с концом. Ты только давай с фантомами не злоупотребляй, а то реально подсядешь на магию иллюзий». Питомица попала в точку. Общаясь с ней, я подумывал о том, что можно призвать что-то посолиднее и драться уже им. Не, хорош пока. Лучший способ погасить негативный эффект от приверженности — это использовать другие типы магии. Граница воды находилась в 20 метрах от меня. Ее поверхность, как обычно, выглядела обманчиво мирной. «Готово?» «Да!» — ответила Виза, висящая вниз головой прямо над тем местом, где меня сожрали в прошлый раз. «Пока нет никого!» «Начинаю!» Я замахнулся и швырнул в воду целиковую сырую курицу, в которую предварительно всадил привязанный к веревке крюк. Не то чтобы я хотел кого-то поймать, просто нужно было убедиться, что мою приманку не схватят и не утащат на дно. Тушка со всплеском шлепнулась в воду метрах в 30 от берега, а я принялся быстро тянуть. «Плывут! Быстрее!» Вода сначала пошла волнами и забурлила, а еще через 2 секунды над поверхностью появились первые длинноволосые головы. «Тяни! Рано еще!» «Да тяну я, тяну! Тут главное слишком резко не дернуть, чтобы курица раньше времени не вылетела на берег». Голов становилось все больше, а многочисленные бьющие по воде хвосты создавали иллюзию, что она кипит. Веревку немного качнуло. Кто-то зацепил тушку когтями, но сорвался. Еще раз, уже сильнее. А вот на третий раз русалка вцепилась в добычу основательно. Вторая фаза. Не успела брошенная мной веревка упасть на камни, как в воздух уже взвились гранаты. Только не ледяные, как предлагала Виза. Вода по воде бьет слабо, тут больше подходят шоковые. Русалки еще бились за курицу, когда прямо между их головами в воду стали шлепаться смертоносные подарки. Монстры заверещали и кинулись на новую добычу. И тут началось. Взрывы следовали один за другим, сверкали и расползались по поверхности молнии. Все завлекло паром. «Чувствуешь запах?» — азартно закричала Виза. «Надо из этих тоже супчик попробовать сварить». «Какая гадость!» Я перестал кидать гранаты. Все равно не видно, куда они летят. Вместо этого превратился в эльфа и принялся вслепую хреначить молниями, ориентируясь на становившиеся все более редкими всплески. Вскоре стихли и они, а еще через минуту пар рассеялся. «Неплохо», — констатировала Виза. И это она еще смягчила. Получилось вообще неэстетично, но очень хорошо. Спины всплывших русалок плавали так плотно, что почти скрывали воду. «За тролля полезешь?» «Да волк сначала пошлю», — ответил я, подходя к воде. «Да и разгрести бы не мешало, не видно ничего». С этими словами питомица сорвалась с потолка и, спикировав вниз, пролетела в метре над поверхностью. «Осторожнее!» — заорал я, когда вода вдруг взорвалась, и оттуда выскочила русалка. Все произошло мгновенно. Виза успела сделать маневр в сторону берега, но когти все равно достали ее крыло и на всю длину распороли, практически отделив его от тела. Питомец жалобно вскрикнула и, потеряв высоту, рухнула в воду. «Отозвать!» Фу, система посчитала ранение легким, и у меня получилось. Твою мать! В том месте, где секунду назад лежала Виза, вода забурлила. Показались сразу три новых оскаленных белоглазых рожи. «На, сука!» — заорал я, заряжая цепную молнию. Твари затрясло, и они задымились. Но в этот момент рядом появились еще 10. А еще через секунду они были повсюду. Монстры визжали, и, расталкивая мертвые тела сородичей, устремились к берегу. Я пятился, в откатах между молниями кидая гранаты, но твари оказалось слишком много. И вскоре их первая волна выбросилась на берег. «Что за хрень?» Туннель заполнил отвратительный звук рвущейся плоти, а моим глазам предстало зрелище, которое мне не забыть никогда в жизни. Хвосты русалок рвались и, разделяясь пополам, трансформировались в ноги. И все это сопровождалось то визгами на грани ультразвука, то утробным рычанием, перемешанным с рыданиями. Первые твари уже поднимались на вновь образованные конечности, а к берегу подплывала вторая волна гадов. «Хреново дело!» Рядом со мной возник снежный волк. «Бей! Только в воду не лезь!» Лохматый зверь бросился на правый фланг атакующих. Я же занялся центром и левым. В воду продолжали лететь гранаты. Там они более эффективны, а самых шустрых тварей я долбил молниями. Теперь тела устилали и весь берег. Но русалок прибывало больше, чем погибало. Причем, кроме мутировавших гоблинов, все чаще встречались эльфы, а иногда и люди с хоббитами. Видимо, это все те, кто погиб тут, когда система решила туннель перекрыть. И теперь, перетерпев трансформацию, они стали его защитниками. Гранаты швырять я уже не успевал, и, спешно отступая, бил всей магией, что была мне доступна, но по всему выходило, что надо придумывать что-то еще. Монстры наступали широким фронтом, и рано или поздно я просто не успею кого-то завалить. В тролля превращаться рано, даже несмотря на его мощь, скорее всего, его завалят мясом и, вероятно, утянут в воду, где скорость монстров сильно возрастет, а моя, наоборот, упадет. «Ладно, план Б». Я отозвал волка, развернулся и побежал. Вот уже 15 минут за хоббита я развлекался как мог. Сначала выстроил всех преследующих меня бывших русалок вдоль одной из стен туннеля. Потом резко перебежал к другой и ломанулся в обратную сторону. Разумеется, бежал не на максимуме, чтобы они не отставали, при этом постоянно отстреливая из лука самых быстрых и самых медленных. Моей задачей было дать всем тварям вылезти из воды, собрать их в максимально плотную кучу и не позволить растянуться на сотни метров. Когда я повторил свой маневр 5 раз, у меня получилось. Теперь за мной бежала солидная такая толпа, шириной 10 метров и длиной около 50. Прокатит. Вряд ли у меня выйдет лучше. Итак, план Б. Этап 2. Мана уже подкопилась. Пора начинать жечь. Хотелось, конечно, попробовать поток холода, но рискованно. Лучше проще, но надежнее. Я ускорился и превратился в эльфа. «Погнали!» Мы бежали вдоль стены тоннеля, и сейчас, всадив чуть ли не треть своего запаса маны, я возвел 15-метровую мощнейшую ледяную стену. Перекрывая проход, она встала по диагонали, и в результате получилась воронка, выход из которой не превышал 4 метров. «Во!» Выход узкий, а желающих в него пробиться и попить моей крови просто дохера. «Давайте! Кто первый?» Поднялся оглушающий визг, и началась давка. И это только начало. Чтобы создать еще большую пробку, первых подбегающих к выходу я снимал молниями, и, падая, они перегораживали проход. Куча мала росла, а концентрация тварей на квадратный метр зашкаливала. Пора. Второй ледяной стеной я перекрыл выход, и тут же, собрав всю свою мощь, сколдовал грозу. Не, грозищу! Магические каналы горели, а меня крутило от боли, но эффект был потрясающим. Я даже не догадывался, что это заклинание может иметь такую силу. Огромная черная туча повисла под потолком пещеры, а через несколько секунд грянул гром, от которого пол задрожал, а мои барабанные перепонки лопнули. В тот же миг туча взорвалась сотнями сверкающих электрических разрядов. На лечение времени не было, и дальше бой проходил в абсолютной тишине, что только придавало ему атмосферности. Двигая тучу вперед и дав ей сделать три залпа, я отменил заклинание. И пока выжившие враги искали ко мне дорогу, выпил все заранее приготовленные восстанавливающие и усиливающие зелья, включая экстракт из крови внешника. После чего превратился в тролля и взял в руки здоровенную дубину. «Идите к папочке!» Первых отдельных русалок я встречал ударами кулака, что начисто сносил им головы. А когда пошли волны по 3-4 штуки, стал махать дубиной. Первая тройка тварей улетела, шмякнувшись о правую стену туннеля. Следующая тройка отлетела в левую. Теперь четверка снова в правую. Как безумный косарь, забывший дома основной инструмент и взявший вместо него дубину, я косил врагов сотнями. И чего скрывать? Ржал в голос и кайфовал. Причем ни звуков ударов, ни визга бывших русалок я не слышал. Только видел оскаленные морды и ощущал легкое сопротивление, когда очередным ударом сносил тварей с моей дороги. Наконец, они кончились. Благо, чуть раньше, чем эффект зелий. Но я знал, что совсем скоро мне сильно поплохеет. Я превратился в эльфа и выпил все то, что можно было использовать во второй раз за короткое время. После, убедившись, что рядом никого нет, вошел в магическую концентрацию, очень надеясь на то, что сумею хоть немного восстановиться до того, как спадут бафы. Чуть-чуть восстановился, но через 15 минут меня все равно скрутило так, как никогда до этого в жизни. Болело абсолютно все тело, и каждый магический канал горел огнем. Возможно, я выл, но этого не слышал, так как даже мысль о применении магии вызывала боль, и лечить уши пока не стал. Обычно в такие моменты я спокойно отдыхаю без сознания, а в себя прихожу уже полным сил. Но сейчас этот путь недоступен. Без прикрытия визы отрубаться в таком месте чревато тем, что проснешься по частям в желудках местных обитателей. Пришлось терпеть. Но это ничего. Если подойти к вопросу философски, то боль — это даже хорошо. Ведь радостные моменты нашей жизни пролетают как миг, утягивая за собой и саму жизнь. А вот тяжелые тянутся медленно, удлиняя ее. И это нифига не шутки. На яхте с белым порошком и шлюхами жизнь в десятки раз короче, чем в квартире на кровати со сломанным позвоночником. Вот примерно такие конструктивные мысли проносились в моей голове, пока я корчился на холодном каменном полу, считая тянущиеся секунды и периодически посматривая, не желает ли кто из оставшихся монстров мной полакомиться. Повезло. Похоже, я убил всех. Ах, вот бы сейчас на яхту. «Если бы ты был настоящим другом, сначала полечил бы мое бедное крылышко, а потом свои бесполезные уши. Все равно тут слушать некого». Иза подняла крыло и, убедившись, что оно снова целое, для проверки им помахала. «Давай ты просто в следующий раз будешь осторожнее». Я катнул питомице яйцо. У меня чуть сердце не остановилось, когда эта тварь на тебя прыгнула. «Правда?» «Конечно, правда. Ты хоть и зануда, но иногда бываешь полезна». «Зануда? Иногда?» Питомица угрожающе опустила голову и шагнула ко мне. «Да расслабься». Я усмехнулся и потрепал ее между ушами. «Реально испугался за тебя». «Ладно, прощаю. Награды ты будешь собирать?» Я осмотрелся и глубоко вздохнул. Весь туннель, насколько хватало глаз, был завален телами с висящими над ними коробками, сферами и кубами. «Вуду! Они в среднем 17 уровня были. Можно 20 деревень одеть и расходкой обеспечить». «Тогда я спать». «Давай!» — я улыбнулся питомице и встал. Хорошо, хоть потрошить этих гадов не придется. К воде я подходил с опаской. Понятно, что призванная рыбка, волку не хватало кислорода, уже проплыла весь этот километр под водой и не встретила ни одной мертвой души, но все равно. Это чужая стихия, и она вызывала опасения. «Мы с кирпичиком мысленно с тобой! А, ну да, я же и общаюсь мысленно! Короче, давай не ссы, ныряй!» Когда дама так просит, я превратился в тролля и вошел в воду. А через полчаса вышел с другой стороны. Русалки кончились, и я очень надеялся, уже во второй раз, что это было последнее серьезное препятствие на моем пути. Когда через 3 часа я уперся в тупик, а подняв голову, увидел далеко вверху маленький круг света, то чуть не заорал от радости. Да, подраться пришлось еще порядочно, но после хозяина подморья и русалок все эти 3-метровые жуки с тараканами и мокрицами казались ерундой. Даже на заблудившегося мини-босса, похожего на помесь ежика и крокодила, я смотрел с усмешкой и больше провел времени вскрывая, нежели убивая его. По мере того, как круг света увеличивался, становился чище и воздух. «О да, как давно я не дышал таким вкусным воздухом!» Мои пальцы вцепились в край шахты, и уже через секунду я стоял на эльфийской земле. «Многоликий, эксклюзивное задание. Вернуться на исходный континент. Выполнено. Награда. 3 очка умений, 2 улучшения навыков с 4-5 уровня. Многоликий, ты можешь выбрать отложенную награду за задание «Вернуть мир на континент гоблинов». 1 из 3 легендарных артефактов. Многоликий, тебе предлагается эксклюзивное задание «Найти дриад». Награда 3 очка умений, 2 улучшения навыков с 3-4 уровня. Усиление связи с Гринтохортом. Срок 2 месяца. Принять-отказаться. Ну не прелесть ли? Последнее — принять. Первое — спасибо, но теперь, чтобы выбор был больше, с этим придется подождать, пока дриад найду. А вот второе очень интересно. Итак, что дают? Желательно что-нибудь с кнопкой «Убить всех врагов». Копье дальнобойщика. Точность плюс 100%. Восприятие плюс 30%. При броске усиливает вашу силу в 10 раз. После попадания в цель становится неосязаемым и невидимым. Через 10 минут возвращается в инвентарь владельца. Нельзя передать. Ботинки кузнечика. Заряд 10 единиц. Накапливается по 1 единице в минуту, позволяет прыгать на 5 метров, плюс 1 за каждую потраченную единицу заряда. Не требует экипировки. Лежа в инвентаре работает в сочетании с активной обувью. Куртка Великого Воина позволяет носителю игнорировать все типы магического стихийного урона. Сила плюс 30%. Выносливость плюс 25%. Ловкость плюс 20%. Любопытно. Вещички, конечно, стоящие, но не сказать, что топовые. Откровенно говоря, я ждал чего-то покруче. О, кстати, там же мне Магнус что-то по этому поводу должен был написать. Я достал листок и ни хрена в нем не понял. Блин, конспиратор хренов! Это же язык анубисов. Можно подумать, система не поймет. А другие этот листочек и не увидят никогда. Я его как прочту, сожру сразу. Превращаться в существо с шакальей головой прямо рядом с выходом из туннеля я не стал, а для начала за хоббита и в скрытности пошарился по окрестностям и убедился в том, что никого рядом нет. Потом сныкался в небольшом лесочке и снова достал послание. «Дорогой друг, Илья, я честно хотел рассказать тебе как можно больше, но нельзя. То, что тебе меня не заказали, — это чудо. И если я расскажу хоть что-то еще, тебе завтра же придется вернуться сюда. Не торопись, ты и так все скоро узнаешь. Все, что я сказал тебе до этого, — чистая правда. Так что шевели мозгами и ищи выход. Из твоих вопросов могу рассказать только про легендарные артефакты. Самые сильные из них — ментальные. Если появится выбор, бери их, не думая. Если обычные боевые, то они все хорошие. Бери то, что подходит под твою тактику боя, или то, что не сможешь заменить умениями обликов. Чем дальше, тем чаще тебе будут такие попадаться. У меня их больше 50. «Извини, что не поделился. Это палево. Что же касается облика Безликого, тут вообще ничего не могу тебе рассказать, так как это самая большая тайна. Удачи тебе, Многоликий. Я видел твои глаза и уверен, что у тебя все получится, и ты справишься лучше, чем я. По скриптум, а если все-таки отключишься от системы и решишь прийти ко мне, пригласи с собой по две девушки каждой разумной расы. Пост по скриптум. Идриад». Я перечитал письмо трижды, проверил его на наличие тайных знаков, а потом порвал и, превратившись в орка, сожрал. Что интересного содержало послание, на которое я возлагал большие надежды? Не так мало, как могло показаться на первый взгляд. Про артефакты понятно. Мне достались крепкие середняки, и есть из чего выбрать, причем дальше их будет больше. Хорошо. Теперь по системе. Магнус не очень явно напомнил свою мысль о том, что в ней есть слабые места, и ей как-то можно манипулировать. Отлично! И главное, я внимательно рассмотрел и сравнил написанные крупным почерком буквы, и нет сомнений в том, что, пусть и немного, но Многоликий выделил слово «самое», написав его немного иначе, чем остальные. Что это значит? У меня только одно объяснение. Тайна облика Многоликого касается не его прокачки или чего-то банального. По всему выходит, что именно в нем содержится тот самый ключ к манипулированию системой. Очень интересно. Жаль, только обсудить не с кем. Пока я держу мысли при себе, система их не знает. Как только озвучу вслух, может случиться беда. Хорошо, учтено. В будущем, когда система не свяжет мои действия с этим посланием, буду понемногу превращаться в Безликого и изучать его. С этим разобрались. Примерно. Теперь надо выбрать артефакт и быстро двигать к дриадам, а потом прямиком в Шринант. О, как там Линда? Когда я последний раз смотрел на артефакт поиска несколько дней назад, она вроде где-то тут, у эльфов была. Блин, а теперь у хоббитов. Надо часов через 12 посмотреть, чтобы понять, в каком направлении она движется. В любом случае, хорошо, что она не в Шринанте. По идее, рано или поздно колдунья увидит, что я вернулся, и, скорее всего, пойдет навстречу. Хорошо. Копье дальнобойщика, ботинки кузнечика, куртка великого воина. Выбор очевиден.